Глава 9. Я нажал кнопку «Принять вызов» и сразу же поднес аппарат к своему правому уху. «Алло, кто это?» — спросил я. «И я тебя приветствую, Алексей. Это Тони Волков звонит. Узнал?» Послышалось на том конце. Небольшая пауза. Я не выдохнул с облегчением. Вроде бы я наконец-то нашел того самого покупателя, которого лишился. Но когда я услышал его голос, каждый мускул напрягся. Если Волков звонит сам, лично, минуя всех своих Борисов и прочих слуг, значит, дела хуже некуда. Значит, уровень угрозы зашкаливает. Звонок от него в такой момент был не спасением, а подтверждением всех самых худших опасений. «Приветствую, Тони. Да, конечно же, я узнал. У него была такая аристократичная манера речи, что ни с кем не перепутаешь. Как ваши дела, князь? Чем обязан личному звонку?» «Я решил набрать, чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию. Думаю, ты там весь на иголках из-за того, что не можешь дозвониться до Бориса», — сказал Волков. В его тоне не было ни извинений, ни оправданий. Еще бы, кем я был в его глазах? Обычным торговцем. Поэтому его речь была просто сухой констатацией фактов. «Вот по этому поводу я тебе и звоню, Алексей. Ты, наверное, уже знаешь, какие обо мне ходят слухи, верно? Они всегда на несколько шагов впереди». Он ждал от меня ответа, и я решил, что не буду сейчас отыгрывать дурачка, задавать дурацкие вопросы типа «Какие новости? Что еще за слухи?» Скажу все как есть. «Врать не буду, кое-что слышал», — ответил я, но в любом случае старался подбирать слова. «Однако я не придаю слухам особого значения. Знаю, что в них 90% неправды. Я привык верить либо своим собственным глазам, либо информации от людей, которым я доверяю». Волков коротко усмехнулся. «Умная позиция. Прагматично. Мне нравится. Но, увы, я не буду тебе сейчас что-то рассказывать, ты уж извини. Тем более это не имеет никакого значения для наших с тобой дел, верно?» — спросил он. «Да, конечно, я это понимаю, Тони. Просто, может быть, ты хотел поделиться ситуацией или нужна какая-то помощь?» Мне хотелось проявить заинтересованность в нем, как в партнере на долгосрочную перспективу. «Помощь. А это забавно». «Благодарю, Алексей, но нет», — усмехнулся он. «Хорошо, если ты все понимаешь. Тогда слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты знал. Наши рыночные отношения не поменялись. Изменились только некоторые, скажем так, обстоятельства. Мне также нужен твой товар, Алексей. Его качество меня полностью устраивает, как и твоя работа. Но есть новые вводные, которые слегка корректируют условия». Я стиснул мегафон так, что пальцы заболели. В последнее время все пытаются поменять условия наших сделок, а я этого терпеть не мог. Если ты подал руку, то будь добр выполнить все условия. «Первое», — продолжил он четко, как будто диктовал юридические условия контракта. «Доставка в Москву больше не актуальна. Там опасно для меня и моих людей. Логистика теперь другая. У меня на Урале, под Екатеринбургом, есть небольшой частный аэродром на один самолет. Там живет и работает мой надежный человек. Ваша задача — доставить груз туда. Человек будет вас ждать. Вы грузите все в самолет, а он доставляет товар ко мне. Извини, конечную точку говорить не буду. Надеюсь, ты понимаешь, что это вопрос безопасности?» «Да, конечно. В целом понял», — подтвердил я. Место передачи товара изменилось. Координаты будут или карта? Да, естественно. Сразу после нашего разговора, если ты будешь согласен по итогу. Второе, озвучиваю? Спросил меня князь. Да, Тони, я внимательно слушаю. Второе касается оплаты. Его голос стал чуть более напряженным. Пока я решаю вопросы с наличными, которые остались в банках, и с некоторыми замороженными счетами, я не могу заплатить купюрами или переводом. Поэтому за ближайшую поставку я готов рассчитаться необычным способом, а именно золотыми слитками. 100 граммов вес каждого, высшая проба. По текущему рынку один такой слиток стоит около 1 000 000 имперских рублей с небольшим. Но мы будем рассчитываться, как будто это ровно 1 000 000. Считай, комиссия за доставленные неудобства. Если ты согласен... Голос Волкова настроился на максимально официальный лад. Я скину тебе геолокацию аэродрома. Через 3 дня, ровно через 3 суток, мы проводим сделку там, на месте, с моим человеком. Ну так что, Алексей, готов? Мысли неслись вихрем. Еще несколько минут назад у меня не было ничего, кроме 40 ящиков смертельного груза и возможного долга в 1 000 000. Это в лучшем случае. А сейчас? Сейчас был шанс прилично заработать. 7 000 000 золотых слитках, даже с учетом комиссии Севера, это был выход на совершенно другой уровень. А в целом, условия довольно рабочие, Тони, сказал я, медленно взвешивая каждое слово. Но у меня тоже есть новости и изменения, которые я бы хотел внести в нашу сделку. Могу озвучить? Не против? На той стороне повисла короткая пауза. Его, кажется, мое заявление удивило. Ого, а вот это уже интересно. Да, конечно, Алексей, говори, я внимательно слушаю. Я глубоко вдохнул. В целом меч сейчас был на моей стороне. Тони понимал, что я именно тот человек, который не только согласен на его условия, но и может спокойно довести любую операцию до финиша. Так получилось, что на данный момент у меня на руках не 20 ящиков, как изначально мы с вами договаривались, а больше. Начал я переходить к сути. «Насколько больше?» — спросил меня князь. «В 2 раза. 40 ящиков с кристаллами ждут на складе своего нового хозяина. И я хотел бы продать их все. Одной поставкой, без остатков. Именно такая сделка мне сейчас интересна», — сказал я и стал ждать его реакцию. 40. Я правильно расслышал?» Волков сделал вид, что не понимал, о каком числе идет речь, но это была просто игра. «Да, Тони, все верно, именно так», — уверенно произнес я. «Нравится мне твоя хватка, Алексей. Слушай, а это даже как раз кстати будет. У меня и нужная сумма есть в плиточном эквиваленте. Ровно 7 штук». «Ну, конечно. Давай рассказывай, что у тебя... именно подходящее количество слитков. За кого ты меня держишь?» «Ну, давай, Алексей, по рукам. Жаль, что не могу сделать этого физически, но я думаю, моего слова будет достаточно». «Бинго! Я снова это сделал! Снова договорился о сделке на много-много миллионов! Наконец-то я стал возвращаться на тот уровень, который был у меня в прошлой жизни. Я кайфовал в такие моменты. Когда ты только начинаешь зарабатывать большие деньги, тебя мотивируют именно они. Начинаешь думать, куда потратить и что себе купишь. Закрываешь гештальты, типа классные машины, дорогих часов. Со временем деньги уже не так радуют. Мотивируют именно то, что достигаешь новой ступени. Помню, когда-то в прошлой жизни... я поставил себе цель заработать в 1 год 12 миллионов, чтобы закрыть банальную хотелку заработать в среднем по 1 000 000 в месяц. А дальше? больше. Договорились, Тони. Я считаю, что в нашем бизнесе слово — это даже намного больше, чем подписанные документы. Ответил я после небольшой паузы. Прекрасно, потому что я считаю так же. В его голосе вновь появились деловые нотки. На будущее. Скорее всего, следующие платежи я смогу проводить через офшорные счета. Осталось решить буквально пару вопросов. Поэтому подумай на тему того, чтобы найти нужного банкира, который сможет помогать тебе с проведением подобных операций и оставлять их незаметными для налоговой и спецслужб. Хорошо, Тони, я займусь этим вопросом. Пообещал я, уже представляя, с какими людьми придется иметь дело, и, если честно, мне это не особо нравилось. Отлично. Тогда, Алексей, жди координаты. В течение часа придет СМС, после чего можете начать готовить логистику. Хорошего дня тебе. Попрощался Тони. Взаимно, князь. Я положил трубку. Связь прервалась. Я медленно опустил мегафон, только сейчас позволил себе выдохнуть. Я прислонился лбом к холодному металлу контейнера. 7 миллионов? В золотых слитках? Дело оставалось за малым. Доставить груз за 1000 километров, не угодив в засаду от полицейских, в немилость к врагам Тони Волкова, в числе которых сам император, и не сгореть по дороге в случае неправильной транспортировки кристаллов. Херня делов. Конечно же, это был сарказм. На самом деле предстояло еще много работы. Эйфория довольно быстро прошла, сменившись приливом энергии. Нужно было начинать действовать прямо сейчас. В голове я тут же прикинул приблизительный план, что зачем и когда предстояло делать, и начал его реализацию. Первым делом нужно было сообщить обо всем этом Артемию. Я тут же набрал его номер, но он ответил на первом же гудке, как будто сидел все это время у мегафона в судорожном ожидании моего звонка. «Приветствую еще раз, дружище». Мой голос был бодрым. «Ого, Леха, а ты какой-то воодушевленный. Неужели хорошие новости? Или ты уже начал бухать от горя с утречка пораньше?» «Называй адрес, я приеду, а то пить одному не самое лучшее решение». Я трезв, как стекло, Артемий. «Новости есть, коллега». Не сдержал я улыбки, глядя на заходящее над портом солнце. «Мне только что звонил сам Тони Волков, представляешь?» На той стороне наступила мертвая тишина. Потом раздался резкий эмоциональный взрыв. «Что? Ты сейчас серьезно? Сам? И что он сказал?» «Стоп-стоп. Артемий, друг мой, успокойся. Слишком много вопросов. Давай сам тебе расскажу». «Вовсе нет. Все как раз-таки наоборот. Сделка в силе, и он даже готов забрать 40 ящиков. Но есть несколько изменений. Серьезных. Так что слушай внимательно». «Я слушаю. Говори, не томи. Какие изменения? Я не особо люблю, когда что-то меняется в наших планах не по моей воле». «Первое. Доставка теперь не в Москву. Слишком опасно. Нужно будет везти ящики на Урал. Куда-то под Екатеринбург. Он не скинет локацию. Там у него частный аэродром. Груз примет его человек, пилот. И сразу отправится дальше в то место, где сейчас скрывается Тони». «На Урал». Артемий задумался на секунду. Я слышал, как он постукивает ручкой по столу, оценивая ситуацию. «Логистика усложняется. Дороже, дольше. Но в целом не смертельно. Ладно, выполнимо. Машины я могу отправить сегодня же, они уже готовы. Пусть выдвигаются и ждут нас на месте». «Так, с этим мы разобрались. А что еще?» «Второе изменение. Неужели он цену сбросил?» «В чем-то ты прав. Второе — оплата», — сказал я, понизив голос, хотя вокруг никого не было. Но я все равно считал, что о таком нужно говорить тише. «Он не может сейчас платить деньгами. Ни налом, ни по счету. И там есть свои трудности. Будет с нами рассчитываться золотыми слитками. По 100 граммов в одном. За всю партию 7 штук. Что скажешь?» На том конце воцарилась тишина, глубокая и слегка напряженная. Я даже услышал, как Артемий отодвинул стул. «Артемий, ты как? Связь не прервалась?» — спросил я. «Нет, нет, я тут, связь на месте», — наконец ответил он. Его голос стал серьезным, оценивающим перспективы данной сделки. Все следы веселья полностью исчезли. «Слушай, Леха, в целом золото — это лучше, чем ничего. Наша ситуация намного лучше, чем была несколько часов назад. Но могут возникнуть проблемы». «Какие? Можешь рассказать подробнее?» «Скорее всего, это у него не банковское золото, которое можно просто так взять и обменять на имперские рубли. Не те слитки, что ты покупаешь в отделении Магобанка, если захотел, например, инвестировать. Скорее всего, это родовое золото. Старинное, с фамильными клеймами, гербами. Ты вообще слышал когда-нибудь про такое? Имеешь представление, какие перспективы? Давай я тебе сейчас расскажу. Так как наш дорогой князь Волков сейчас в опале, и за ним, наверное, идет слежка со стороны службы безопасности самого императора, такие слитки — очень заметные образцы на рынке. Их невозможно легально обналичить. При попытке продажи или обмена через любого официального менялу могут возникнуть, так сказать, вопросики. Очень неприятные вопросики, на которые у нас не будет ответов. Откуда взял? Знаешь ли ты, чье это золото? Почему на слитке герб такого-то дворянского рода, который связан с Волковым? Понимаешь, это не просто деньги. Это вещественное доказательство того, что мы как-то взаимодействуем с ним. Я об этом не подумал. Пылу от возможной сделки упустил такую очевидную деталь. Золото Волкова было не валютой, а меткой. Клеймом, от которого нужно будет избавиться перед тем, как обналичить. Но в целом вопрос решаем. Мы же можем избавиться от этого герба? Переспросил я уже с уверенностью в успешности операции. Решаем, да. После недолгой паузы ответил Артемий. Найдем кого-то, кто перельет их в другой формат. Можно даже и в другом размере сделать. Это влетит нам в копеечку, но в целом расходы покроются за счет того, что каждый из слитков можно будет продать дороже 1 миллиона имперских рублей за штуку. Но это уже потом, в самом конце, когда слитки будут у нас. «Да, Артемий, согласился я со своим бизнес-партнером. Сейчас важно, чтобы все прошло идеально. А потом уже будем думать, что делать с нашим золотом. Тогда отправляй машины. В идеале сейчас же дать им задачу. Локацию, куда ехать, скинем чуть позже, когда я получу ее от Тони и когда поймем, как все правильно провернуть. Я тогда пока поеду договариваться с машинистами на вокзал. Надо будет еще Сашки набрать. Соберу команду для сопровождения, как в прошлый раз. Мы снова будем, как 3 мотива мушкетера. Чур, я буду Д'Артаньян. Выдвигаемся через 2 дня, чтобы на 3-й быть на месте. И самое главное, никаких опозданий. Если подведем, Волков не даст нам 2-го шанса. В его ситуации я бы работал только с самыми надежными людьми». «Да, Алексей, я с тобой согласен на все 100%. Сейчас все организую со своей стороны, свяжусь с водителями. Большой плюс, что в этот раз не нужно задействовать корабль». Он говорил быстро, деловито. «Жди от меня сообщения по машинам». «Ну, отлично, Артемий. И никому ничего не рассказывай про эту сделку». «И ты будь осторожен, Алексей. Ставки в нашей игре растут, а вместе с ними и риск, что ты поставил не на ту лошадь», — ответил Артемий. Мы собирались заканчивать разговор. Все обсудили. План был предельно ясен, как и то, кто и за что несет ответственность. Огромная, рискованная операция сдвигалась с мертвой точки. Оставалось только начать действовать. И вот тут, в эту самую секунду, В мою голову словно обухом ударила простая бытовая мысль. Она была такой идиотской в контексте миллионов имперских рублей, бандитов, слитков золота и беглого аристократа. «Сука, да как так-то?» — прошептал я, не в силах сдержаться. «Что? Что такое, Алексей?» Тут же встревожился Артемий, приняв это за новую проблему. «Волков отменил сделку? Кто-то вышел на наш след? Что-то с кристаллами?» «Знаешь, Артемий, лучше бы верным оказался один из тех вариантов, что ты перечислил. Вот честно. Я хотя бы понимаю, что в одном из этих случаев делать и как поступить», — с огорчением произнес я. «Алексей, говори, что случилось. Я уже начинаю нервничать. Он что, просит привести их в горы, куда не ходит железная дорога? Да что же произошло?» Любопытство сжирало Артемия изнутри. «Нет, просто только сейчас кое-что понял. Я обещал Ирине. В этот самый день мы должны были вместе идти на одно благотворительное мероприятие у нее в поместье. По-моему, что-то там про детей-сирот. Она уже меня в списки внесла.